Глава 25. Настоящая. Беатрис Габриэль. Я всегда думала, что падение — это медленная штука. Шаг за шагом, ошибка за ошибкой. На деле оно похоже на обрыв. Один шаг — и ты уже на дне, а вокруг только эхо собственных решений. Дмитрий Шакалов не пришел ко мне с канделябрами и обещаниями вечного блаженства. Он пришел тихо и знал, по каким точкам бить, чтобы поставить тебя на колени. Советы, упреки, требования. Все превратилось в шум, от которого болела голова. Наркотики дали мне простую, тупую тишину. Не думать, не бояться, не быть матерью, не ждать, не доказывать. Просто не быть никем. Дмитрий дал мне это, чтобы воспользоваться мной. Почему я выбрала это? Потому что требовать у меня сил, выдержки, веры в себя было страшнее, чем умереть. Порошок мне требовал участия, объяснений, разрешений. Он принимал меня такой, какая я есть. Дряблый, синеющий изнутри, с руками, что давно перестали быть уверенными. Я не бросила Рафаэля из ненависти, я бросила его из страха. Я говорила себе, что это временно. Оставлю и вернусь чистой. Это не оправдание. Это мираж, подаваемый человеку, который уже забыл, кто он на самом деле. Габриэль был для меня не просто мужчиной. Он был доказательством того, что когда-то я умела быть нужной. Когда он перестал отвечать, не звонить, не приходить, не задерживаться, в моей голове все рушилось. Если он уйдет, если перестанет быть моим, то зачем вообще существовать дальше в этой роли? Значит, весь смысл моего самоуничтожения пустой. Так и родилась моя абсурдная вера. Если я упаду достаточно низко и останусь при этом его тенью, он вернется. Если он увидит, что я не могу жить без него, это докажет ему мою преданность. Забавно, да? Любовь, которая требует доказательств самоуничтожением. Я знала, что это глупо, но разум перестал работать, когда в груди судороги. Шакалов почувствовал мою уязвимость и стал играть этим. Он дал мне язык забвения, и я разговаривала на нем каждую ночь. Сначала это было... мне нужно забыть. Потом мне не хочется помнить. И в конце я вообще не хочу быть здесь. Дмитрий использовал мою привязанность к Габриэлю как топливо. Если он уйдет, ты будешь снова чувствовать боль, а я дам тебе забвение. И я охотно приняла его предложение, потому что это было проще, чем смотреть в глаза собственному провалу. Каждый божий день я думала о том, почему оставила сына у порога. В тот момент я считала, что украду у себя материнство, чтобы подарить ребенку шанс. Я думала, что спасение — это акт отстранения. Я была настолько сломлена, что считала спасением бросить. Это не героизм, это страх, замаскированный под благородство. И все равно я думала о Габриэле. Он... доказательство, что я еще что-то могла удержать. Если он не мой, значит, никакое самопожертвование не имеет смысла. Если он не принадлежит мне, то не будет принадлежать никому. Я цепляюсь за эту мысль, как за последнюю веревку. Лучше верить, что он должен быть моим, чем признать, что я просто сдалась. Я не ищу оправданий, я описываю причины. Холодные, грязные и простые. Страх, пустота, никого рядом, кто действительно помог бы, и человек, любовь которому для меня была мерой жизни. Габриэль должен быть моим, потому что иначе мне не остаться с тем, за что стоит бороться. И это ложь, и это правда, и я живу этой противоречивой мыслью, пока еще есть дыхание. «Без глупости, малышка!» Голос Шакалова заставил оторвать взгляд от внешнего вида машины и проснуться от мыслей, что съедали меня всю дорогу. Я не удосужилась посмотреть на него. Разозлившись, Дмитрий схватил меня за волосы и резко повернул к себе. «Отвечай, когда я говорю с тобой», — прошипел он у моих губ. Его серые глаза сверкали злостью и одновременным мерзким вожделением. Тело напряглось. Захотелось выколоть эти глаза или задушить его, вцепившись в шею. Но силы были ничтожны. Я слабела с каждым днем, но не могла остановиться. Я давно приняла свою участь. Я была так слаба, слишком слаба, чтобы отказаться от наркотиков. И слишком слаба, чтобы закончить свою никчемную жизнь. «Иди к черту!» Однако мой язык был острее любого кинжала. Я не боялась говорить. И этому шакалу нужно отрезать мне язык или зашить рот, чтобы заткнуть. Пощечина прилетела по щеке, обжигая болью, когда машина остановилась у огромного ресторана в горной местности Берлина. Ресторан находился прямо у склона горы, раскрывая вид на город. «Послушай, малышка». Он натянул мои волосы сильнее. «Ты знаешь, как я накажу тебя, да?» Я прекрасно знала. Знала те четыре белые стены в особняке Бостона, куда он запирал меня на несколько суток. Без воды и еды, давая мне понемногу порошка, чтобы я окончательно не сдохла. Порой в той комнате я молилась, чтобы Бог забрал мою грешную душу. Я хотела закончить с этим. Дмитрий будто знал это. Он специально подкидывал порошок, чтобы я все больше и больше была зависима не только от этой хрени, но и от него. Дмитрий отпустил меня и, словно ни в чем не бывало, поправил мои волосы, мягко похлопал по бедру и приказал открыть нам двери. Он подал мне руку, и я приняла ее, растянув в улыбке дрожащие губы. Яркий свет прожекторов ударил в глаза, а музыка раздражала. Я ненавидела все эти светские мероприятия, где все знали меня как шлюху старого шакала, который он заменяет жену в инвалидной коляске. В ночь, когда я встретила его, думала лишь о том, что он может предоставить мне бесплатную дурь. Но она была совсем не бесплатной. Я платила за нее ценой своей свободы, тела и души. И я смирилась с этим. Свадьба Зары Гамбина и Исаака Романа Добровского не были в наших планах, ведь нас туда даже не звали. Дмитрий делал это специально. Мы прошли по ковровой дорожке прямо к золотистым прозрачным дверям, что открыли перед нами, и мы вошли. Я почувствовала, с каким удивлением смотрели люди, отчего тело сжималось, а виски пронизывало болью. «Мне нужна новая доза». «Мы здесь», — шикнула на ублюдка. «Дай мне то, что я просила». Я не хотела быть здесь, ведь прекрасно знала, кого увижу. «Габриэль, он будет здесь с женой. С Ариэлой Розали Сантис». Я запомнила это имя и знала все о ее жизни. В связях Шакалова была своеобразная польза. Я знала, откуда она родом, сколько ей лет, кто был ее бывшим мужем, как умерли ее родители и как она оказалась на улице шестилетней сестренкой, которая пропала вскоре после шестнадцатилетия. Только одна мысль о Габриэле сводила с ума. Я его не увидела, но уже тряслась и была на грани броситься к нему. «Он твой, Беатрис. Как ты можешь отдать его этой женщине?» Эти демоны внутри кричали так, словно готовы были оглушить. «А твой сын? Твой маленький Рафаэль? Он тоже принадлежит этой женщине?» «Но ведь я сама отдала его. Сама отказалась». «Нет, это она забрала их у тебя». Дмитрий отдал мне маленький пакетик с белым веществом, и я тут же сорвалась в сторону уборной. «Она забрала их?» «Нет, это был мой выбор». «Она забрала Габриэля?» «Нет». «Она отобрала у тебя Рафаэля?» «Нет, нет, нет». Забежав в одну из кабинок, принялась за дело и, только вдохнув вещество, скатилась по стенке и услышала последнее: «Верни себе их! Верни, Беатрис!» Глаза расширились, сердце начало биться сильнее, а тело размякло. Голова закружилась, но мне нравилось это ощущение. Я улыбнулась своим мыслям, а потом истерично рассмеялась. Мой сын чуть не умер месяц назад, а Габриэль даже не дал посмотреть на Рафаэля. Госпиталь охраняли 24/7. Меня даже не пускали на территорию. Я боролась с этим несколько дней, пока мой телохранитель силой не заставил меня полететь обратно в Бостон. После побега я знатно получила от ублюдка Шакалова. Он разбил мне губы и оставил синяками лежать в комнате пыток. И я ненавидела всех. Ненавидела себя, Шакалова. Ненавидела ту, что заняла мое место. Она забрала у меня малейший шанс быть с Габриэлем. Выйдя из кабинки, вцепилась в раковину и посмотрела на свое отражение в дорогом зеркале золотой рамой. Руки дрожали, глаза наливались кровью, а голова кружилась. Я рассмеялась и откинула голову назад. «Избавься от нее, Беатрис. Он твой. Габриэль принадлежит только тебе. Она забрала его. Убей! Убей ее! Я верну их себе. Я сделаю это, во что бы мне это ни стоило». Габриэль. Мне не хотелось идти на этот вечер, оставлять Кассиана, выбираться из дома в шум, свет и запах дорогих духов. Тяжелый месяц въелся в кожу. Я не хотел никого видеть. Но должность консильери не оставляла выбора. Я обязан был быть рядом с Даниэлем. Мы вошли через главный вход, ослепленный вспышками фотокамер и золотым блеском зала. Под сводами мерцали хрустальные люстры, а воздух пах дорогим вином, жасмином и властью. Ариэла шла рядом, мягко касаясь моей руки, держа на плаву. Ее присутствие было единственным, что не раздражало. Позади Каир и Дри, что улыбались над совместными шутками. Впереди, во главе всех Андре и Даниэль, как всегда уверенные, спокойные и властные. Лаура шла рядом с сестрой, напряженная. Она выглядела лучше. Излишняя худоба, нездоровый цвет кожи и круги под глазами ушли. Для нее это был первый выход, первый взгляд общества, полный интереса и яда. Слухи в клане расходятся так же быстро, как ползут змеи. Конечно, многие были в курсе о ее прошлом и не упускали момент обсудить это. Толпа расступилась, открывая путь к центру зала. Нас уже ждали. Зара Гамбина выглядела, как всегда, ослепительно и опасно. Белое платье с открытой спиной, тугая прическа, золотая тиара. Все в ней кричало о троне, на который она взошла слишком рано и слишком жестко для женщины в наших рядах. Рядом стоял ее новоиспеченный муж, Исаак Роман Добровский. Спокойный, подтянутый, с легкой ухмылкой человека, который знает себе цену и не намерен никому ее объяснять. Формально именно он управлял берлинским кланом, но уже всем было известно, кто в их паре главный. «Я рада, что вы пришли», — произнесла Зара, чуть приподняв подбородок, когда мы предстали перед ней. «Считала, что после всех событий вы отклоните приглашение». «После всех событий?» — с тихой усмешкой переспросил Даниэль. «Если вы о смерти вашего отца, то, насколько помню, это было давно». На лице Зары дрогнула улыбка, однако она хорошо держалась. «Время лечит не всех, мистер Канцелло, но, полагаю, вы знаете это лучше любого врача». Каир тихо фыркнул. Андрея крепче взялась за локоть мужа, погасив напряжение. «Мы здесь не для старых обид», — сказала она ровно. — Сегодня повод мирный. Поздравляем вас обоих с союзом. Исаак отозвался первым, чуть прищурившись. — Спасибо, миссис Канцелло. Не думал, что доживу до дня, когда услышу слово «мир» из уст семьи Канцелла. «Мир — понятие гибкое», — вставил я, глядя на него поверх бокала, который взял у официанта. «Иногда оно держится на очень тонкой грани». Зара улыбнулась почти ласково. «Тогда будем беречь ее, мистер Сантис. Я слишком устала от крови, чтобы снова ее проливать». «А вы, значит, украли Исаака ради мира?» — с легкой насмешкой спросила Адриана, будто невзначай. Зара рассмеялась. «Скорее ради удовольствия. Но, признаюсь, мир оказался неплохим бонусом». Исаак скользнул взглядом по жене, и в его взгляде явно говорилось обратное. Я прекрасно понимал, что Зара не так глупа, чтобы подобрать того, кто остался без связи и клана. Во всем была выгода. «Не преувеличивай», — произнес Исаак. «Ты украла разве что мое сердце». Каир тихо усмехнулся. «С ее репутацией удивительно, что только сердце». Мы все сделали вид, что не слышали этих слов, но в воздухе повисло короткое, живое напряжение. То самое, что бывает на встречах, где за улыбками прячут оружие. Я же стоял рядом с Риэлой, поймал себя на том, что впервые за этот вечер смог выдохнуть. Может, из-за того, что ее пальцы все еще лежали на моей руке? Может, потому что Кассиан наконец спал без приборов? А может, просто потому, что, несмотря на весь этот блеск и яд, я начал снова чувствовать жизнь? Пока Зара и Даниэль продолжали скрытно обмениваться колкостями, Ариэла похлопала меня по руке, и я наклонился к ней, чтобы услышать. «Долго они будут убивать друг друга словесно?» — шепнула она на ухо, немного улыбнувшись. Я хмыкнул. Все знали, как Зара увивалась за Даниэлем. И если Добровскому это известно, то здесь играют и личные вопросы. «Главное следить, чтобы не начали убивать друг друга», — подмигнул я, и Ариэла мягко толкнула меня в плечо. Лаура задумчиво попивала шампанское, вдруг откашлялась. «Я отойду в уборную», — бросила она сестре и резко обернулась, сталкиваясь с кем-то. Хрустальный бокал дрогнул в ее руке, и золотистое шампанское выплеснулось на белоснежную мужскую рубашку. Ариэла ахнула, прикрыв рот ладонью. Я поднял взгляд и сразу узнал пострадавшего. Валентин Кизара. Наш человек. Младший босс Калабрии и правая рука в делах, где нужны политический склад ума и важные решения. Один из тех, кто быстро поднялся на новые должности. Он взглянул на Лауру, спокойно улыбнувшись и неловко поджав губы. «Ну вот», — сказал Валентин, глядя на мокрое пятно и пожимая плечами. «Не успел приехать, а уже крестили шампанским». Лаура вспыхнула, растерянно подняв глаза. «Простите, я правда не заметила». «Не страшно», — ответил он мягко. «Обычно на меня льется что-то похуже, а так люблю шампанское». Лаура откашлялась, уголки ее губ дрогнули. И, кажется, впервые за вечер она искренне улыбнулась. Ариэла попросила салфетки у официанта и вручила Лауре, а та, в свою очередь, протянула их Валентину. Я лишь наблюдал за ними, чувствуя, как между ними проскочило что-то едва уловимое. Не флирт, пока что, но искра, которую невозможно не заметить. Я помню, как такие же искры летали между Инес и Тристаном после возвращения нашего адвоката. А потом мои догадки подтвердились, когда я увидел, как в одной из ночей наш адвокат прибирается в комнату Инес через балкон. По всем правилам, я должен был доложить Даниэлю, но у каждого из нас есть секрет, который лучше оставить в темноте. Все так или иначе стало бы ясным. Лаура еще раз извинилась и ушла в сторону уборной. Только проводив ее взглядом, Валентин посмотрел на нас и протянул руку, которую я пожал. «Немного опоздал», — объяснил Валентин. «Некоторые проблемы по дороге». Даниэль, увидев Валентина, подозвал его к себе, чтобы представить. «Позвольте представить вам Валентина Кизара», — произнес Даниэль, обращаясь к Исааку и Заре. «С недавних пор он курирует дела Калабрии и контролирует порты на нашей территории». Исаак протянул руку. «Рад знакомству. О ваших делах в Калабрии слышал много хорошего», — сказал он с легким акцентом на последнем слове. Валентин ответил короткой, уверенной улыбкой и крепким рукопожатием. «Рад, что репутация идет впереди меня». Зара склонила голову на бок, разглядывая его с любопытством. «Значит, теперь к вам можно обращаться по вопросам сотрудничества?» «Разумеется, если босс сочтет нужным», — спокойно ответил Валентин и перевел взгляд на Даниэля. Я уловил, как Дэн слегка улыбнулся краем губ. «Думаю, ты справишься и без моей подсказки». Разговор плавно перешел в обсуждение дел, поставок, контрактов, будущих соглашений. Лаура вернулась и о чем-то болтала с сестрой. Каир и Дри решил пройтись по ресторану до начала официального застолья, а я следил за обстановкой вокруг. И как только взгляд остановился на входе, увидел Алекса Каллахана. Он вошел под руку с девушкой. Их появление тут же произвело фурор. Обычно Каллахан-младший не посещал званые вечера, тем более на вражеской территории. Его дедушка Дуглас Каллахан всегда держал внука подальше от синдиката. «Зара, что, решила собрать всех врагов в один вечер?» — подошел ко мне Каир. «Ей нужно продемонстрировать свое место в синдикате», — ответил я, сделав глоток напитка. «Поверь, сегодня они улыбаются, а уже завтра перережут друг другу горло». «Ну да», — усмехнулся друг. «Ирландцы ненавидят берлинцев». «Возможно, все изменится», — пожал я плечами. «Слышал, что избранница Каллахана — представительница древней профессии». Каир был из тех, кто первым узнавал слухи. «Думаешь, слухи правдивы?» Я тоже о них слышал, но с трудом верилось, что Дуглас Каллахан позволил бы своему наследнику такое. А пока Алекс двигался с гордо поднятой головой, крепко держа свою спутницу за руку, взгляд устремился уже на новых гостей, и я ощутил, как тело наливается свинцом. Ладонь скользнула к талии Ариэлы, чтобы быть уверенным в ее безопасности. Ариэла поняла смену моего настроения и последовала моему взгляду. Дмитрий Шакалов с Беатрис следовали к нам, однако Беатрис отлучилась от ублюдка, и он уже один направился в нашу сторону, а точнее к Исааку. Все тут же замолчали, следя за реакцией Добровского. Когда Дмитрий остановился напротив Исаака, Зара опустила свою ладонь на руку мужа и крепко сжала. Она вышла вперед, пока Исаак испепелял взглядом Шакалова. «Вам тут не место», — сказала Зара, вдруг став серьезной. «Не помню, чтобы отправляла вам приглашение». Дмитрий улыбнулся своим морщинистым лицом. «Что ж, неужели ты не встретишь своего дядю должным образом?» Проигнорировав Зару, Шакалов смотрел лишь на Исаака. «Раньше ты любил, когда я приезжал к вам в гости». «Но сейчас я хочу перерезать тебе глотку», — практически зашипел Исаак. «Окажешь честь и прогнешься под нож?» «Брось, Роман, это не твой стиль», — подмигнул Шакалов. Ариэла и я наблюдали за напряжением, как и все остальные. «Убирайся вон!» Исаак был вполне серьезен, не заставляя применять силу. Гости напряглись. Зара пыталась крепче держать мужа, но Исаак уже терял терпение, пока Шакалов лишь улыбался, как последний ублюдок. «Ну же, Дмитрий!» Позади послышался голос Алекса, что подошел со своей спутницей ближе. «Тебе здесь не рады. И поверь, когда начнется война, твое имя первым попадет в список трофеев». «О, сам Алекс Каллахан угрожает мне!» Раскинул руки Дмитрий, а потом снова повернулся к Исааку. «А ты, Роман, не хочешь рассказать, как на самом деле потерял всю свою семью? Сестренку?» Сделал он особый акцент на последнем слове. И это стало последней каплей. Исаак сорвался, кинувшись на Шакалова, и, врезав ему прямо по челюсти, Дмитрий откинулся, и люди взбунтовались. Я повернулся к Ариэле, одновременно не выпуская из виду Даниэля. Его жизнь могла быть в опасности. Никто не знал настоящих мотивов других членов синдиката. Каждый мог сыграть в свою карту. «Стой здесь и держись подальше от толпы». Мои пальцы крепче сжали руку жены. Ариэла растерянно кивнула, а я направился к Дону. Каир уже знал наши действия в таких ситуациях, поэтому распорядился нашим людям собрать всех солдат ближе к зданию. Даниэль с ухмылкой наблюдал за происходящим, немного прикрыв с собой Андреа. Он повернулся ко мне, когда я подошел. «Думаешь, все зайдет так далеко?» — спросил я, следя, как Дмитрий пытается ударить в ответ. Но у него это слабо получалось. И никто не собирался их останавливать. В наших кругах такое было зрелищем. Двое мужчин разбирались сами, а другие члены синдиката не лезли, ведь порой это приводило к кровопролитию. «Шакалов не так глуп», — добавил Валентин. Даниэль кивнул. «Это лишь спектакль. Дай им выпустить пар». Тут мой взгляд коснулся Зары. Среди всего шума и криков она подняла подол своего платья, демонстрируя прикрепленный пистолет к бедру. Девушка взяла его, подняла ввысь, намереваясь стрелять. Тогда я начал искать взглядом Ариэлу, ведь знал, как она боялась выстрелов, а потом увидел приближающуюся рыжую копну волос к ней. Беатрис. Беатрис шла быстро, почти скользя между людьми, как тень, рвущаяся к свету. А потом я увидел проблеск металла в ее руке. Нож. Это был нож. «Ариэлла!» Мне казалось, я потерял способность говорить. «Ариэлла!» Сорвался на крик, бросаясь в ее сторону. Несколько шагов до нее показались вечностью. Я расталкивал всех на пути к ней. Она повернулась в мою сторону, в недоумении сводя брови. Она не успела ничего понять, а я не успел ее защитить. Беатрис выскользнула из-за спины мужчины. Ее движения были нацелены на Ариэлу, когда она всадила нож прямо в боковую часть живота, и в этот же момент послышался выстрел Зары, заставивший всех замолчать. Застыло все. Ариэла, что шла мне навстречу, дрогнула. Ее глаза расширились, и в них было столько страха, что я забыл, как дышать. Моя красавица опустила свой взгляд на нож, осторожно коснулась раны и увидела кровь, а потом подняла глаза на меня. Ее губы в едва похожем жесте сошлись в моем имени, и в этом имени уместилось все — боль, отчаяние, страх. «Сестра!» Лаура упала на колени, не в силах подойти. Беатрис улыбнулась по-сумасшедшему и отошла на несколько шагов. Ариэла приподняла руку, словно пытаясь меня коснуться, и рухнула мне навстречу. Я поймал ее дрожащими руками, и мы осели на пол. Я не чувствовал ничего, кроме едкого запаха крови и парфюма. Все вокруг смешалось. Крики, выстрел в потолок, чьи-то руки, Зара, тянущая мужа назад. А Беатрис просто сидела с каким-то странным выражением удовлетворения на лице. Как будто в этом хаосе она, наконец, вернула себе власть. «Нет!» — в неверии оглядел лицо жены, боясь прикоснуться. Ее лицо, такое родное, побледнело на глазах, ресницы дрожали, губы едва шевелились. «Врача! Кто-нибудь врача!» — кричал я. Даниэль и Андрея подбежали к нам. Я услышал их голоса, но не различал слов. Все тонуло в звуке слабого дыхания Ариэллы. «Габриэль!» — неразборчиво выдавила она. «Тише!» — мой голос ломался. Я наклонился к ее лицу и соприкоснулся со лбом. «Сейчас приедет скорая, все будет хорошо». Люди собрались вокруг, и никто ничего не мог сделать. Беатрис сидела на полу, накачанная наркотой, и громко заливалась смехом. И как бы сильно ни горело желание ее убить, сейчас я не хотел отходить от Ари. «Я же сказала, что ты мой!» Словно вне себя тараторила Беатрис, вцепившись в волосы. «Ты только мой, Габриэль!» Зара неожиданно подошла к ней и врезала своим каблуком прямо по лицу. «Заткнись уже, мразь!» — прошипела девушка. «Но сейчас мне было безразлично все, кроме жизни Ари». «Есть тут врач, черт вас дери!» — кричал я, оглядываясь. «Хоть кто-то!» «Габриэль!» Ариэла коснулась моего лица своими руками, что были покрыты кровью. «Нет, посмотри на меня, прошу». «Машина здесь, нам нужно ехать», — говорил Даниэль. «Скорый тоже в пути», — добавила Зара. «Мы едем в больницу, Ариэла», — сказал я, но она упрямо покачала головой и крепче, насколько было возможно в ее положении, сжала мою руку. «Я так давно не могла тебе этого сказать!» Ее губы дрогнули в слабой улыбке. «Я...» «У тебя будет еще много времени, Лами и Белла!» Я старался улыбнуться, но ничего не вышло, кроме сдавленного звука из груди. Ариэлла упрямо покачала головой. Ее тело становилось тяжелее, а веки уже с тяжестью прикрывались. «Я...» Она с тяжестью закашляла, а я потерялся в пространстве и в ее глазах. Я склонился к ней, ловя каждое движение губ. Она не смогла произнести вслух, только беззвучно прошептала. «Ти ама танто! Я так сильно тебя люблю!» И я потерялся в этих словах, как и Ариэла в моих руках. Она закрыла глаза, словно вверяя мне эти признания навсегда. «Ариэла!» Я потряс ее в растерянности, не зная, куда деть руки. «Нет!» — покачал головой, склонившись к ее груди. «Только не так!» «Я держу тебя, слышишь? Вот моя рука. Твоя кожа еще теплая. Значит, ты здесь. Значит, ты жива. Ты не можешь уйти. Не смей! Ты же обещала, что не оставишь меня одного в этом гребаном мире, где все рушится, стоит лишь прикоснуться. Посмотри на меня, хоть чуть-чуть. Открой глаза. Я здесь, я рядом. Я не успел, но я здесь. Ты должна дышать. Ты всегда злилась, что я слишком молчу. А теперь я кричу, чтобы ты не замолчала навсегда. Только не спи. Не уходи туда, где я не смогу тебя достать». «Тиама! Черт, слышишь? Тиама!» «Я, возможно, никогда не сказал тебе это всерьез, не так, как нужно. Но сейчас я бы отдал все, чтобы ты услышала это хоть один раз по-настоящему. Если ты уйдешь, не смогу смотреть на этот мир, где тебя нет. Пусть лучше исчезнет все остальное, но только не ты. Ариэла, прошу, открой глаза. Пожалуйста. Я люблю тебя». «Иль мио и нико эверо аморе» — моя единственная и настоящая любовь.